так их вели для устрашающего обозрения перед казнью. Дагуланг понимала, что теперь иного исхода быть не могло. Никакого прощения, никакого помилования. В юрте, откуда их выволокли на позор, она успела покормить ребенка грудью в последний раз. Ничего не ведая, несчастное дитя усердно чмокало, пребывая в дремотном легком сне под вкрадчиво стихающие звуки барабанов. Прислужница Алтун была рядом, сдавленно плача, удерживаясь от громких рыданий. Она то и дело зажимала себе рот ладонью, и в те минуты им удалось переброситься несколькими словами. «Где он?» — тихо шепнула Дагуланг, торопливо перекладывая ребенка от одной груди к другой, хотя понимала, что Алтун не могла знать того, чего не знала она сама. «Не знаю», — ответила та в слезах. «Думаю, далеко. Только бы, только бы!» — взмолилась Дагуланг. Прислужница горько покивала в ответ. Обе они думали об одном. Только бы удалось сотнику Эрдене скрыться, ускакать подальше, исчезнуть с глаз долой. За юртой послышались шаги и голоса. «Ну, тащи их! Волоки!» Вышивальщица в последний раз прижала ребенка горестно, вдохнула его сладковатый запах и дрожащими руками передала его прислужнице. «Пока поживет, присмотри, не думай об этом». Алтун захлебнулась от комка слез и больше уже не могла сдерживаться. Зарыдала громко и отчаянно. И тут жасаулы поволокли их наружу. Солнце уже поднялось над степью, зависнув над горизонтом. Со всех сторон, за скоплением войск и обозов, готовых двинуться в поход после казни вышивальщицы, простирались саразеки, великие степные равнины. На одном из холмов сиял золотистый паланкин хагана. Выходя из юрты, Дагуланг успел увидеть краем глаза этот паланкин, в котором сидел сам хаган, недоступный как бог. А вокруг паланкина развивались на степном ветерке расшитые ее же руками знамена с огнедышащими драконами. Чингисхану, восседавшему под балдахином, все было хорошо видно с того холма, и степь, и войско, и обозный люд, а в вышине, как всегда, плыла над его головой верная белая тучка. Казнь вышивальщицы задерживала в то утро поход, но следовало сделать одно, чтобы продолжить другое. Предстоящая казнь была не первой и не последней казнью в его присутствии. Самые различные случаи ослушания карались именно таким способом. И всякий раз хаган убеждался, что прилюдная казнь необходима для повиновения народа единому, верховным лицом установленному порядку. Поскольку и страх, и низменная радость, что насильственная смерть постигла не тебя, заставляет людей воспринимать страшную кару как должную меру наказания и потому не только оправдывать, но и одобрять действия власти. И в этот раз, когда вышивальщицу вывели из юрты и заставили ее взойти на повозку для позорного объезда, люди, как рой, загудели, задвигались. На лице же Чингисхана не дрогнул ни один мускул. Он сидел под балдахином в окружении развивающихся знамен и застывших у древков, словно каменные истуканы, кезегулов. Объявленная казнь на то и была рассчитана. «Всякий да будет знать!» Даже малейшая помеха на пути великого похода на запад недопустима. В душе хаган понимал, что мог бы не прибегать к столь жестокой расправе над молодой женщиной, матерью. Мог бы помиловать ее, но не видел в том резона. Всякое великодушие всегда оборачивается худо, власть слабеет, люди наглеют. Нет, он ни в чем не раскаивался. Единственное, чем он был недоволен, что так и не удалось выявить, кто же был возлюбленным этой вышивальщицы. А она, приговоренная к смерти через повешение, уже следовала на повозке перед строем войска и обозов в разодранном на груди платье с растрепанными волосами. Черные густые космы, сияющие угольным блеском на утреннем солнце, скрывали ее бескровное бледное лицо. Дагуланг, однако, не склонила головы, смотрела вокруг опустошенным, скорбным взглядом. Теперь ей нечего было утаивать от других. Да, вот она, возлюбившая мужчину больше жизни своей. Вот ее запретное дитя, рожденное от этой любви. Но людям хотелось знать, и они кричали: «Кобыла, а где же твой жеребец? Кто он?» И, самовозбуждаясь и ожесточаясь от неосознанного чувства вины, толпа возопила, чтобы побыстрее освободить себя от низменного греха, повесить суку, повесить сейчас же, чего тут ждать. Устроители казни, должно быть, на то и рассчитывали, что неистовствующая толпа сможет сломить дух вышивальщицы. От ханского окружения отделился верховой, один из наёнов, зычноголосый, бравый вояка, готовый ради хагана и на это дело. Он подскакал к скорбной процессии, повозке с обреченной вышивальщицей и идущей рядом прислужницы с ребенком на руках. «А ну, стойте!» — остановил он их и, обращаясь к конным рядам, громко выкрикнул: «Слушайте все! Эта бесстыжая тварь должна указать, от кого она родила, с кем она путалась. А теперь скажи, есть ли среди этих мужчин отец твоего ребенка?» Дагуланг отвечала, что нет. Настороженный гул прокатился по рядам. Повозка двигалась от сотни к сотне, а сотники перекликались. «У меня не оказалось. Может, ловкач тот в твоей сотне?» Тем временем зычноголосый снова и снова требовал от вышивальщицы, чтобы она указала на того, кто был отцом новорожденного. И вот снова повозку остановили перед отрядом конников, и снова вопрос: «Укажи, блудница, от кого ты родила?» Именно в этом строю, в голове отряда, находился сотник Эрдени на своем звездолобом коне Акжулдузе. Взгляды Дагуланг и Эрдени встретились. В общем гамме и суете никто не обратил внимания, как трудно отводили они глаза друг от друга, как вздрогнула Дагуланг, откидывая со лба разметавшиеся волосы, как на мгновение вспыхнуло ее лицо и тут же угасло. И только сам Эрдени мог представить себе, чего стоила Дагуланг эта молниеносная встреча глазами, какой радостью и какой болью обернулось для нее это мгновение. На вопрос зычноголосого Найона опомнившаяся Дагуланг, взяв себя в руки, снова твердо ответила: «Нет, нет здесь отца моего ребенка.